Глава 18. К 18:30 Яна полностью собралась и дожидалась Криса в гостиной. Покормила Тиндера, приняла душ, помыла голову, а потом долго выбирала наряд. Впервые с момента переезда в этот коттедж она надела не джинсы и кофту, а красивое платье. Одно из тех, которые девушка взяла с собой на тот случай, если потребуется выглядеть элегантно. Детектив Мэтт Дэвис произвел приятное впечатление. Он не только проверил сад за домом, но и сходил в лес, прошелся по тропинке до того места, где Яна увидела загадочную фигуру, убежавшую за деревья. Но полицейский не нашел никаких признаков того, что в лесу кто-то бродит, поэтому предположил, что это могло быть животное. Она не стала с ним спорить. Девушка решила подождать, пока у нее не появятся весомые доказательства. Полицейский вновь предложил прогуляться в Колшоу-Вудс, ведь она живет в столь живописном месте, но почти ничего не видела. В 19:00 во дворе раздался звук подъезжающей машины. Тиндер услышал и навострил уши. «Увидимся позже», — сказала она, потрепав его за холку. Яна закрыла пса в гостиной, чтобы он не добрался до верхних комнат. Потом надела пальто и подумала: «Оставлю свет включенным, так будет не страшно возвращаться обратно». Крис разворачивал машину, фары которой ярко освещали двор. Девушка подождала, пока мужчина завершит маневры, а потом подошла к пассажирской двери. «Привет», — радостно сказала Яна, садясь в машину. «У нее теперь хорошее настроение». «Привет», — спокойно ответил Крис. Он постарался улыбнуться, но лицо осталось серьезным. Возможно, кавалер передумал насчет свидания. «Все хорошо?» — уточнила девушка, пристегивая ремень безопасности. «Да, вполне, а у тебя?» — переспросил Крис, включая передачу. «У меня был напряженный день», — объяснила она. «Я снова заделала дыру в заборе, сходила с Тиндером в магазин, а потом ко мне приезжала полиция». Яна ждала, что Крис удивится упоминанию полиции, но этого не произошло. «Ага, я знаю», — ответил он, сосредоточившись на дороге. «К тебе приезжал Мэтт Дэвис. Вообще не понимаю, что в нем такого особенного, чтобы он сумел дослужиться до детектива. Он заходил в деревенский магазин, а еще знаком с Лилиан и моим братом». «О, я могла бы и догадаться», — пошутила Яна. «Здесь же все друг друга знают». Повисла неловкая пауза. «Как прошел твой день?» — наконец спросила девушка. «Все хорошо, работал». «Яна, я все-таки не понимаю, зачем ты позвонила в полицию? Думал, мы договорились, что это будет лишним». Она взглянула на его равнодушное лицо. «Просто показалось, что об этом стоит сообщить», — объяснила девушка. «Разве это так важно? В чем проблема?» «Проблем нет, но новости распространяются быстро». «И?» «Мэтт ничего не нашел. «Днем он все равно никогда ничего не найдет. «Значит, он может что-то найти вечером или ночью?» С ноткой беспокойства спросила она. «Эти неизвестные приходят к тебе только по вечерам, верно?» «Почти всегда. Сегодня я ходила в деревню, и я уверена, что кого-то видела». Крис не ответил и даже не посмотрел в ее сторону. Яна сожалела, что вообще согласилась на свидание. Вечер только начался, а уже превратился в полнейшую катастрофу. Она хотела сказать, что хочет вернуться домой, но тут Крис внезапно нарушил молчание. «Извини», — произнес он, — «иногда я бываю редкостным козлом. Давай начнем все заново, ладно? Я заказал столик в хорошем ресторане». «Да, я знаю», — с облегчением ответила Яна. «Знаешь, откуда?» — Лилиан сказала. «Новости, сам понимаешь». «В точку», — улыбнулся он.